«У императора все хорошо», — сказал Галеон, окропив пол вином из своей жертвенной чаши. У него величественный вид, и лишь безобидная изжога изредка донимает его. Из хозяйственных же новостей главное та, что наконец-то достроен порт в Остии. Теперь для кораблей зерном есть удобная гавань. Ей страшно представить, сколько миллионов золотых оседало прежде в иноземных портах. И нынче время можно уже не опасаться бунтов из-за задержек со сдачи хлеба. Я слышал, однажды даже с Клавдием случилась неприятная история, когда бушующая голодная толпа прижала его на форуме к стене, так что ему пришлось изрядно поволноваться за свою жизнь. А цены на зерно из Египта и из Африки падают, и в Италии теперь выращивать хлеб бессмысленно. Дальновидные сенаторы уже занялись животноводством и закупают рабов даже до границы. Пока Галеон этак вот практически со мной беседовал, волнение мое понемногу улеглось, ибо я решил, что мне не стоит опасаться выговора за слишком длительное пребывание в Афинах. Но тут Галеон пристально взглянул на меня и проговорил: «Что-то ты бледен, да и взор у тебя отсутствующий. Фит для молодых знатных римлян. Я слышал, что ты там весьма усердно брал уроки у одной Матроны. А это весьма утомительно и стоит немалых денег. Надеюсь, ты не наделал глупостей и долгов». В общем же, милые минуты, немного свежего морского воздуха будет тебе очень-очень кстати. Я не успел даже сказать что-либо в свое оправдание, как он, смеясь, замахал руками. «Меня они касаются твои личные дела. Важно, что молодой Нерон и прекрасная Агриппина передают тебе привет через моего брата. Нерон соскучился по тебе. Нам, римлянам, остается лишь славить богиню счастья за то, что Агриппина, такая волевая и достойная венца особа, помогает Клавдию, берет на себя часть государственных забот. Тебе, кстати, следует послать императрице кубок из коринфской бронзы. Она наверняка обрадуется такому знаку внимания». Внезапно меня охватила глубокая тоска по Риму, где жить было и проще, и гораздо порядочнее. Но я душа со вздохом признался себе, что простая перемена мест не принесет мне облегчения. Галеон между тем рассеянно продолжал: «Я слышал, что во время поездки ты рассорился с Артемидой. Думаю, ты поступишь мудро, если принесешь ей жертву в храме Эфеса. Да, а здесь у меня доверительные письма про консула Азии. Когда ты с ним встретишься, можешь рассказать ему, как талантлив Нерон, как отважно выступил он в Курии и как разумно воспитывает его Агриппина. Брак же Нерона с Октавией имеет огромное политическое значение, как ты и сам вскоре поймешь. А живут они пока, разумеется, поровну, ведь Октавия еще ребенок». Я был как в тумане и лишь иногда кивал головой. Галеон не счел возможным пояснить: «Между нами происхождение Британика и Октавии из-за дурной славы Мессалины, мягко говоря, сомнительно. Но Клавдий все равно считает их собственными детьми, каковыми они являются по закону, и даже Агриппина не осмелится вмешаться в такие щекотливые дела, чтобы не задеть его мужское достоинство». Я подтвердил, что в Риме еще до моего отъезда в Британию ходили разного рода неприличные слухи, и откровенно признался: «Однако мне тогда казалось, что кто-то нарочно распускает о Миссалине ужасные сплетни.